Однако наутро у него назначена встреча не политическая, но встреча, которой Петр придавал очень большое значение, встреча с мистером Гриффитом. Мистер Гриффит слыл непревзойденнейшим мастером аглицкого кулачного бою, называемого бокс. Этот бой довелось Петру увидеть однажды на адмиральском судне, где аглицкие матросы и офицеры коротали время искусством мордобития, в чем весьма преуспели и запросто накостыляли самым богатырским русским морякам. Любопытный до всего нового, Петр желал воочию увидеть это искусство, и, если Господь дозволит, освоить его. Ежели оно покажется ему полезным, то внедрить его в армии, для большей силы и непобедимости русского воинства. А то ведь как было-то, под Полтавой, когда шведы рванули в последнюю отчаянную штыковую атаку, русские, имея все преимущества, и в числе, и в пороховом запасе, и в позиции, смутились рукопашному натиску шведов, устрашились их штыков, шпаг и кулаков, гибли десятками, не умея дать надлежащий отпор, шведы ломили неудержимо, побеждая в каждой схватке. И русские богатыри стали пятиться, казали спину, угроза второй Нарвы нависла над всем русским воинством. Хорошо, что государь преодолел тогда липкий страх, взъярился и самолично кинулся в рукопашную, круша супостата, как сорную траву, как Александр Великий в битве при Гавгамеле, как Ахиллес по Трои, как бич Божий над головами грешников, чем вдохновил и увлек солдат своих в неудержимую атаку. Шведы в тот момент смутились, не выдержали напора русского царя и всей его рати и ретировались. Но негоже ведь государю великой державы самолично ходить в атаку. А вдруг убьют, али ранит. Всему великому делу тогда конец придет. Нет, русский солдат должен быть и духом крепок, и боевым умением своим силен и неодолим. Петр подошел к бюро, и в ожидании визита решил сделать несколько писем. Во-первых, надобно отписать Румянцеву, чтобы тот выследил, где в данный момент находится беглый царевич, где он прячется, и чтоб не спускал Румянцев с него глаз, ничем себя не проявляя. Далее надо было отписать в Петербург Абраму Петровичу, чтоб немедля прибыл он в Париж. В последнее время царевич Алексей Петрович был главной заботой царя и нестерпимой головной болью. Горькая, неизбывная тоска обманутого и обида от вероломного предательства материализовалась в нем, в его сыне, которого Петр ненавидел, презирал и боялся. Всю жизнь свою старался Петр преодолеть в себе это чувство, чувство обиды, подозрения и позора. Ненавидел он Прасковью, жену свою. Он и в молодости-то, по первоначалу даже, не выносил ее запаха, ее коровьего мычания и сопения, когда он, как молодой жеребец, наваливался на нее, вонзая в нее свои могучие чресла, а она не могла даже в минуты близости преодолеть в себе отвращение к нему, к Петру, государю российскому, не могла пересилить в себе физического отвращения и стыда. Лежала, как бревно, как колода, закрыв лицо красными огромными ладонями, источая мерзкую смесь запахов жареной рыбы, чеснока и ладана. Тело ее, все в мелких пупырышках, каких-то родинках, кожа нечистая, сиськи, как орешки, маленькие, твердые, сама вся костистая, ступни, как у гренадера. И за что это ему от матери такое выпало наказание, за какие такие грехи? А вот Аннушка Монсы румяна и мягка и нежна была, и речь ее полна очарования, мелодична. Смешной немецкий акцент придавал ее речи такую нежность, такая вся она была мягкая, пахучая и пушистая, и глядела на него влюблено и преданно, принимая его пылкие и неопытные ласки, как дар Божий, посланный с неба. С ней Петру было и легко, и слегка тревожно, и невообразимо сладко. Да, много женщин послал Петру Господь, много случайных связей брал, что под руку попадалось, некогда антимонии разводить. Много было и настоящих, преданных, любящих женщин, красавиц и дурнушек, знатных и простушек, дам и служанок. Но всех любезней сердцу его стала простая ливонская баба, Марта, ныне ставшая волею его и волею Господа Всевышнего, супругой его перед людьми и Господом, государыней Екатериной, нежная и преданная, терпеливая и веселая, добрая и страстная, сотоварищ во всех делах его. А как спасла она его и всю Россию во время прудской конфузии, ведь все маршалы головы потеряли тогда от страху, позор и смерть в плену грозили ему, а так аж порабощение всего народу российского, и он, Петр, голову потерял и надежду, и только она, простая баба из трактира, бывшая подстилка солдатская, ныне жена его наилюбезнейшая, дожидок этот Шаферов, голову не потеряли, спасли государя от позору и погибели, а державу от разорения. Иногда казнился Петр за постоянные свои измены, знал, что Катеньке все докладывали, но умница-то какая, ни словом не попрекнула, виду не подавала, что знает об изменах его. Принимала его таким, как есть, таким и любила, преданно и страстно. А Прасковья, то, ведьма кладбищенская, кроме выблетка и урода, до душевного позору ничего ему не дала, ничем не проявила себя, ни, как жена, ни, как мать. Нет ей прощения, пусть сгниет в монастыре, лишить ее, курву, переписки и свиданий, чтоб и не вспоминал о ней никто более, чтоб, как и не было, твари этой. Горька была его обида и досада, засела занозой в сердце и соднит уже долгие годы. Когда Прасковья впервые понесла, он потом подсчитал, что возможно и не его этот плод вовсе. Когда родился первенец, весь двор и мать его Наталья Кирилловна были без ума от счастья, наследник родился. Только Петр был мрачнее тучи. Глазки-то у отпрыска, голубые и ухи, как два лопуха. Лицо, хоть и маленькое, уродливое еще, но какое-то чужое, не свое, не романовское. И вырос он хлипким, худосочным, каким-то блеклым. Вот он, Петр силы Геркулесовой, энергии и жажды дела, не в проворот. А этот, немочь бледная, поганка зеленая. Всю жизнь свою носил Петр это сомнение в себе невыносимым грузом. Ни разу словом не обмолвился ни с кем, не признался в своих сомнениях, даже с другом самым близким, Сашкой Меньшиковым. Отдал он его Сашке на воспитание, да то токмо к вину, да к бабам его и приучил. И этот, наставник его нонешний, князь Вяземский Никифор, набожен, да скучен занудством своим. Надо бы разобраться с ним да с Кикиным. Доложили Петру, что де слово молвил он, Кикин, когда решено было Алексею в монастырь, что де соглашайся, батюшка, ведь клобук и не гвоздями, то к голове прибит, можно и снять. Я ему, курве, гвоздями самолично к голове клобук прибью, пусть сымает, всех их на колесо. Петру казалось, что все вокруг знают все и про Алешку, и про позор его, и с усмешкою так, переглядываясь, смотрит на него с жалостью. И поэтому первую жену свою, не настоящую, Прасковью Лопухину, упек он в монастырь, а сына ее, выблетка, возненавидел до боли в скулах. Алексей рос в таком же взаимном чувстве. Все в отце его было ему чуждо и ненавистно. И энергия, и сила, и разгульность, и государственные устремления, строительство державы, стремление к Западу, к Европе. Он вроде бы и не отказывался ни от чего, ни на что и не претендовал, но опасность Петр ощущал постоянно. Чувствовал, что не простит ему Алексей ни детства своего погубленного, ни опалы, ни преследования матери своей. Взаимная ненависть их была неизбывна, и не могла она закончиться ничем иным, кроме как гибелью одного из них. В прошлом году на ультиматум Петра «или делом займись, или ступай в монастырь» дал Алексей свое согласие на отречение от притязаний на престол и принятие схимы. Но все это оказалось лишь притворством. Как только вызвал его Петр к себе, в Гаагу, для окончательного решения вопроса о наследовании, так он, окаянный, сбежал, скрылся у врагов государевых. И вот, в конце февраля получил Петр известие о побеге царевича, поэтому первым делом поручил он резиденту Веселовскому, а потом и гвардии капитану Румянцеву отыскать укрывшегося сына, дав ему следующий указ. 1. Сыскав известную персону, тотчас весть в Мекленбургию и отдать под крепкий караул одному вейду в величайшей тайне. 2. Узнать от него, кто участник в его побеге, видно уже давно умышленным, ибо в 2 дня конному приготовиться невозможно, и тех особ, ежели они в Мекленбургии или Польше, арестовать самому. 3. Исполнить, несмотря на оную персону, всякими мерами, какими бы ни были, всем генералам, штаб и обер-офицерам указ слушаться во всем капитана Румянцева. Ныне видится Петру, что сын его, Алексей Петрович, представляет главную опасность и ему самому, и всему делу государеву, и всем трудам его и испытаниям народным. Прав был Петр Андреевич Толстый, что советовал ему изменить закон на престолонаследовании. Наследник должен быть действительным продолжателем дела государственного, а не его разорителем. «Вот родит мне Катенька наследника, сам буду воспитывать да пестовать его», — думал Петр. «А может и худосочная плоскодонка, Шарлота, Алексеева жена, так аж разродится наследником, то, если мне Бог не даст мужчину в роду, заберу я внука к себе и сам воспитаю наследника». В противоположность же Алексею, незаконнорожденный отпрыск его, бастард, негритенок Абрам, нравился Петру все более и более. Смышленый, усидчивый, любознательный и отважный, знает свое место, а, главное, преданный и ему, Петру, государю своему, и делу его. Особенно преуспел он в науках военных и математических. Дал Петр ему прочесть и изучить трактат немца-профессора Лейбница, который тот лично подарил царю, об величинах ничтожно малых, малых до бесконечности. Трактат, то больше философический, но имеет и немалую практическую полезность. Абрам прочел трактат, сдал ему, Петру, испытание на отлично, да и метод новый предложил свой, коего в трактате не было вовсе, об вычислении траектории обстрела по движимым целям. Грамотно так на немецком изложил, толково. Сей тезис надо бы издать, да и в артиллерию внедрить, чтобы бомбардиры его освоили да в практических стрельбах использовали. Надо бы этого черномазого чертенка профессору Лейбницу показать. Хороший из малого офицер получится, может и гордостью русского флоту и оружия или науки станет. Да и храбрец он не из последних. В гангутской баталии себя очень ловко и отважно проявил, когда на абордаж шведского флагмана пошли. Впереди государь рвался, шведов отважно шпагой разил и матросов в бой увлекал, обеспечивая нашу безоговорочную над шведами викторию. Хорошо бы его пристроить на учебу во Францию, артиллерийское дело и фортификация у них лучше всех в Европе устроены. С этой целью и вызывал его Петр к себе. К себе, для учебы, да подали от Сашки Меньшикова, да и Катеньку не надо зря тревожить, пусть покуда он со мной пребывает, целей будет. Очень уж нравился Петру этот его отпрыск, жаль, что не царских он кровей, что не может сделать Петр его наследником законным, да и негоже будет негре черномордой великой России править. В этих размышлениях ожидал Петр визита мистера Гриффита. Когда же тот явился, Петр уже прочитал все послания и известия и отписал все указания, так, что все оставшееся до обеду свое время он мог посвятить аглицкому боксу. Он велел позвать в залу денщика Николая Свищева, для испытания, так как Свищев слыл на Рязани непревзойденным кулачным бойцом, и роста исполинского и статью богатырь. Мистер Гриффит явился одетым в простой военный сюртук, простая суконная рубаха, повязанная тонким шелковым поясом, простые башмаки, без парика, темно-русая косичка заплетена сзади, гладко выбрит, роста чуть выше среднего, скроен ладно, походка легкая, упругая. Взгляд серых его глаз внимательный и напряженный, но спокойный. Войдя в залу, поклонился, без презрения, но и без подобострастия, как равный равному. Петр спросил на немецком, как здоровье, как доехал, и не сулили ли власти или слуги Петра каких-нибудь препон. Получив положительный ответ, Петр, раскурив свою трубку и выпустив клубы ароматного сладковатого, пьянящего дыму, немедля приступил к делу. «Герр, о, простите, мистер Гриффит, я позвал вас, чтобы поглядеть на ваше искусство кулачного боя, кое я наблюдал у ваших матросов. Очень мне понравилось, как они ловко руками орудовали. Я бы хотел, чтобы вы показали мне свое искусство, так как наслышан, что на вашей родине вам нет равных в этом деле». Гриффит раскурил в ответ огромную сигару, ловко присел на край стула и не спеша, с достоинством отвечал: «Ваше Величество, искусство это требует многих лет усердных тренировок, строгого выполнения ограничений в еде и выпивке, а также закалки характера и воли, только тогда возможно преуспеть в этом виде искусства. А скажи-ка мне, любезный, возможно ли обучение этому виду драки солдат моей армии, дабы в сражениях они могли применять столь грозное оружие? Конечно, возможно, только мастерство их будет не на уровне искусства, а только для обороны или же для баловства. Но вообще-то мысль вашу угадываю и одобряю. Армия, обученная системе рукопашного боя, становится в 100 крат сильнее и дисциплинированнее. А вы не могли бы показать мне сейчас свое искусство в деле, чтобы я мог оценить, потребно нам это, или нет? Может, какую-нибудь еще систему принять, может, какая-нибудь другая система и лучше вашей? Пожалуйста, государь, только мне нужен партнер, чтобы я мог показать основные приемы и перемещения. Есть у меня партнер, есть, покажи-ка на нем свое искусство и в сторону по-русски, ежели жив останешься». Петр подозвал Свищева и приказал ему раздеться по пояс. Гриффит тоже разделся, обмотал кулаки полотенцем и велел Николаю сделать то же самое. Петр дал сигнал начинать, и денщик всем своим огромным телом двинулся на Гриффита. Внешне эта пара точно напоминала Давида и Голиафа. Петр аж засмеялся, так это все выглядело карикатурно. Николай осторожно, с опаской двигался в сторону Гриффита, тот, закрыв правой рукой щеку, а левую выставив вперед, медленно отступал. Вдруг, Николай сделал огромный шаг вперед и нанес страшный боковой удар, вложив в него всю силу богатырскую. Кулачище его рассек воздух возле лица Гриффита, всего его занесло влево, он сделал неловкий шаг и получил один разящий удар в голову, второй в живот. Гриффит отошел и стал выжидать новые атаки. Николай начал новую атаку, ложным движением правой он показал, что будет атаковать справа, а сам нанес удар левой. Гриффит встретил его удар левой рукой, а правый нанес несильный удар в лицо, и сам отступил на шаг. Николай в ярости бросился в новую атаку. Гриффит проскользнул под его рукой и нанес удар навстречу по челюсти. Николай остановился, как бык после удара обухом по голове. Гриффит снова ударил его в челюсть справа, потом слева, потом опять справа. Николай упал на колено, а Гриффит нанес страшный удар в горло. Но Николай ухватил его за пояс и бросил на пол. Гриффит как мячик подпрыгнул и нанес новый удар в голову. Николай упал, кровь хлынула у него из горла, а Гриффит склонился над ним, чтобы нанести последний удар. В этот момент Николай нанес страшный удар в грудь, от которого Гриффит опрокинулся навзничь и захрапел. Но Николай не стал добивать поверженного противника и торжествующе повернулся к Петру. Петр внимательно наблюдал за схваткой, делая выводы. В этот момент Гриффит нанес разящий удар в затылок, потом тыльной стороной ладони нанес удар в горло. Николай упал замертво. Петр подскочил, схватил Гриффита сзади за пояс и крикнул слугам, чтобы принесли ведро воды. Вылил воду на Николая, тот фыркнул, повертел головой и сел на пол. Бой был окончен безоговорочной победой маэстро. «Ну, молодца, молодца!» — воскликнул царь и похлопал Гриффита по плечу. «Возьмешься меня научить этой премудрости. Больно ловко ты отступаешь, а потом бьешь. Хорошая наука. Я хочу сначала сам ее освоить, а потом своих офицеров хочу этой науке обучить. Чтоб не хуже англичан умели морды бить, а после уж и солдат своих обучать буду. Ты как думаешь? Правильно я замыслил. Ваше Величество, я думаю, что вы ошибаетесь. Бокс – это искусство, так же, как и фехтование, а искусство – удел избранных. Если каждый смерть будет владеть этим опасным оружием, каковым является бокс, то он вполне может обратить его против своего хозяина. Наши моряки и солдаты не вполне владеют этим искусством, их специально этому никто не обучал, но они видят состязания и подражают великим мастерам. Лучшие и способнейшие из них становятся избранными и могут постигать искусство бокса, обучаясь у великих мастеров и чемпионов. А вот, например, ежели б я дал тебе в обучении нашего Николая, моего денщика, коего ты сейчас с великим искусством отлупил, мог бы из него получиться в будущем мастер и чемпион. Ведь у себя, в мордовской деревне, он слыл первым кулачным бойцом. Ваше Величество, позволь обратить твое внимание на те ошибки, которые этот богатырь совершал во время нашего боя. Во-первых, получив удар в лицо, он взъярился, потерял самообладание и выдержку. Потеря выдержки и впадение в ярость есть самая главная ошибка и недостаток неискушенного бойца. Этому невозможно научить. Ярость – это свойство души, эмоциональной и слабой. Настоящий боец никогда, заметь, никогда, не должен впадать в ярость или дать чувству мести овладеть собой. Голова его должна быть холодной и его действиями должен руководить только голый расчет. Но этот недостаток не является недостатком собственно Николая. Этот недостаток есть свойство национального русского характера. Поэтому из русского человека никогда не получится настоящего бойца. Вторая его ошибка. Нет, погоди, ты что же считаешь, что русский человек не способен освоить искусство боя? Да ведь он тебя чуть не одолел, ты же уже носом палубу клевал. Это и есть его вторая ошибка. Боец должен доводить свой бой до конца. Пощада врага приводит его всегда к поражению. Это тоже свойство русской души, щадить поверженного врага. Поэтому ты, государь, не можешь уже 15 лет одолеть этого шведского выскочку. Ты щадишь его армию, его генералов и офицеров. Вы, русские, нация победителей, но у вас нет духа, холодного и беспощадного, вы ничего не можете довести до конца, даже свою победу. В этот момент в залу вошел, приглашенный Петром ранее, по Алексеевскому делу, Савва Владиславьевич Рагузинский. «Входи, входи, Савва, послушай-ка речь этого хмыря напыщенного. Ты слышал, что он излагает, что де мы, русские, не способны быть победителями, что у нас дух слабый и жалостливый, а они, энти англосаксы, народ высший, победители. Неужто среди наших бойцов не окажется, кто бы охолонул этого хмыря? Ваше Величество, ежели бы сейчас здесь был известный тебе обер-майор Синельник, Алексей Кириллович, я уверен, что он бы этого хвостуна окоротил бы вмиг. А где же он? Почему я его не вижу среди свиты моей? Ты, Ваше Величество, его в Санкт-Петербурге оставили, за Абрамом Петровичем присматривать. Так, значит, вели Синельнику вмиг прибыть в Париж, вместе с Абрамом, а этого хмыря организуй похитить и в Москву доставить. Желаю я, чтобы он обучение аглицкому мордобою наших офицеров организовал. Но совершишь это по моему сигналу. А пока я желаю сам у него умению обучаться. Все это Петр говорил по-русски, в полной уверенности, что Гриффит не понимает, о чем они говорят. Но это было его большим заблуждением. Гриффит по-русски не говорил, но речь русскую вполне понимал. И так как состоял на службе королевской разведки, этого своего умения никогда не проявлял. Не выдал себя и в этот раз, равнодушно глядя в сторону, он уже принял для себя решение бежать и скрыться на просторах Нидерландов. Перспектива оказаться в российском рабстве не привлекла его. Петр обратился к Гриффиту на немецком. «Сэр, я хотел бы взять у вас несколько уроков, вы не могли бы оказать мне такую услугу?» «С удовольствием, Ваше Величество. Всему миру известна ваша способность перенимать и осваивать любое умение. Полагаю, что и это не явится для вас препятствием, зная ваше упорство и способности к обучению. Думаю, что скоро вы превзойдете своего учителя». Гриффит вежливо улыбнулся. Взгляд его выражал искреннее почтение, хотя в голове уже складывался план побега из этого неожиданного для него пленения. «Тогда позвольте, Ваше Величество, прямо сейчас же и начнем. Ну что ж, изволь, сударь, я мигом буду готов». Петр быстро привел себя в форму, снял рубаху, обнажив волосатое и худое, но жилистое и мускулистое тело атлета и труженика, массивные длинные руки с обезьяньей кистью. Обмотал кисти полотенцами, и урок начался. Первое дело, это начальное положение тела, стойка. Левая нога чуть вперед и передвигаться, приставляя одну ногу к другой, вот таким манером, быть повернутым к противнику всегда боком, чтобы уменьшить площадь для нанесения им удара. Фу, черт, неудобно как, а если понадобится быстро прыгать, то как? Вот смотри, раз, раз, раз, ноги сами бегут, но контроля за телом не теряю. Теперь, руки, левая, чуть впереди, как разведчик, наносит легкие удары, отвлекает, раскрывает защиту противника, но иногда может и сильно ударить, но всех сил не употребляет. Ударил и назад, а правая, прикрывая скулу, всегда готова нанести разящий удар, распрямляясь, она получает дополнительную силу от тела, вот так, рука сначала расслаблена, а потом, в конце пути, тверда, как меч. Стараешься нанести удар, как бы за цель, далее за противника, тогда сила удара умножится многократно. Начали. Фу ты черт, как неудобно, как козел прыгаешь, руки затекают. А попроще нельзя. Нет, попроще нельзя. Вы, Ваше Величество, вы должны приготовить кожаный мешок, набить его опилками или песком, подвесить под потолком и тренировать руки, нанося по нему удары. Искусство боксу требует ежедневных изнуряющих упражнений. Но, заметьте, спорт этот не допускает к себе людей нетрезвых или же после обильных возлияний, может случиться удар или же остановка сердца. Да, как же это, мордобой да без вина, что-то ты, господин, загнул. Не в русском это обычае. Мы по-другому ученые, нам хлебное вино, как лекарство, как эликсир жизни. Ваше Величество, и среди нашего народу тоже встречается много любителей горячительных напитков, только они и преобладают, в основном, среди смердов, нищих, пиратов, разбойников и заблудших душ. Эти люди к благородному искусству бокса не допускаются и тайн этого мастерства им не открывают, дабы это опасное оружие не попало в руки людей недостойных. Иначе оно, это оружие, может стать опасным для общества и привести к бунту и смуте в государстве. «Ну ладно, давай попробуем, начнем, пожалуй». Петр, неловко подпрыгивая, пытаясь подражать Гриффиту, двинулся в его сторону. Гриффит, отступая, нанес резкий удар в солнечное сплетение и ушел в сторону. Руки Петра обрушились на воздух, а сам он присел от боли и получил еще один резкий удар в челюсть. Упал на колено, завертел головой, как раненый зверь. Поднялся, глаза его налились звериной яростью, уже опустив руки он двинулся, как стрела, желая разорвать своего учителя, но получив еще один удар в лицо, замертво опрокинулся навзничь и затих. Савва и Николай бросились к государю, но он, отстранив их, вдруг оглушительно захохотал, приподнялся, с трудом встал, подошел к Гриффиту, обнял его за плечи и поцеловал в макушку. «Ну, спасибо за науку, спасибо, ведь это ж надо», самого царя отлупцевал по мордасам. Такого еще и не бывало-то в истории, чтобы повелителя великой державы по мордасам лупцевали. А, так ведь и не бывало, чтобы повелитель полумира сам строил корабли, ковал оружие и украшения и обучался искусству бокса. Разве только Геракл брал уроки бокса у Поллукса, кой, несмотря на великую силу Гераклову, одолевал оного в кулачном бою. «Государь, учтите мои замечания, никогда не поддавайтесь ярости. Она очень плохой советчик. Это же касается и политики, и просто жизни. Ярость, есть удел женский. Она свидетельствует о слабости и беспомощности. Трезвость, холодный расчет, максимальная энергия там, где этого требуют обстоятельства, вот основа образа действий настоящего воина и правителя. Так, это я уже понял, ты уже это говорил, позволь я сам буду решать, как мне одолевать своих недругов. Так, ладно, считаю первый урок законченным, тебе, Гриффит, предлагаю жалование 1000 золотых талеров в месяц, полное содержание, за 3 урока в неделю, если захочешь, поедешь со мною в Россию, там учредим с тобою Академию боевого искусства, будешь там организовывать и управлять, но об этом чуть позже. Теперь же говорю тебе до свидания и спасибо, приглашаю через день, в это же время, для продолжения урока и далее к Николаю по-русски. Вели каждое утро приводить мне солдата для тренировки, мне мешки делать не досуг, да и эффекту на живом человеке поболе будет. И далее, уже не обращая на Гриффита никакого внимания, обратился сначала прямо к Савве, как будто продолжая прерванный только что разговор. Гриффит раскланялся, но Петр, не глядя в его сторону, обратился уже к Головкину. Какие имеются ныне сведения от Румянцова, нашел ли он этого пса подзаборного в империи? Пусть рыщет и рыщет, аки волк лютый. Невелика Европа, а хитрости и ума у Алешки немного. Страх ныне владеет им и парализует волю его. А человека, обуянного страхом, не то что и изловить легко, а так аж и подчинить воле своей просто, заставить его выполнить твою волю, и получить от него все, что требуется. Пусть Румянцев удвоит, утроит свою прыть, усердие свое, пусть разыщет супостата, денег не жалеть, подкупать, кого можно, кого нужно застращать моей корою али погибелью живота, не жалеть ничего и никого, рвать и рвать, принесть мне эту гниду, сыночка моего, отдать его в руки мои. Лицо его внезапно искривилось, ус задергался, громадные руки его то сжимались, то разжимались, будто пытались задушить кого-то, может быть змею или ехидну, лупатые черные глаза его вылезли из орбит, щербатый и грязный рот его оскалился дьявольской и злобной гримасой, будто сам дьявол показал свой истинный лик, словно сатана в мгновение напоминал роду человеческому о том, какие страшные муки его ожидают, что близок час расплаты. Желтая пена выступила на губах, лицо сделалось серым и одутловатым, из уст его вырвался нечеловеческий рык, подобный звериному. Страшной силой удар обрушился на бюро, выполненное из мореного дуба. Конструкция, верно служившая местным бюрократам, по крайней мере 2 столетия, развалилась, не выдержав ярости государя. Последовал удар еще и еще, ни в чем не повинная мебель рассыпалась в щепки, а государь все зверел и зверел, и не было рядом его супруги, единственно способной обуздать эти приступы ярости, которые накрывали Петра в минуты великих душевных волнений. Примерно через полчаса приступ миновал, и Петр, опустошенный и разбитый, сидел на полу, нижняя губа отвисла, глаза были полуприкрыты, руки бессильно лежали на коленях. А ведь Гриффит был прав, думал про себя Петр. Ярость, есть проявление бессилия и свойственна она скорее женскому естеству, нежели мужескому, но совладать с нею я не способен. Будто сатана в меня вселяется, когда мне что-нибудь поперек воли моей становится. Несчастный я человек, Все меня боятся, за эту ярость мою, и никто не любит и не понимает». Слезы выступили у него в глазах, он по-детски всхлипнул, из носа потекло, он сделался такой маленький, как ребенок. Это Верзила, Геркулес, повелитель полумира, победитель сильнейшей армии мира, сидел и плакал, как маленький мальчик, которому не дали конфетку. «Все подите прочь, надоели бляди!» — воскликнул он окрепшим уже голосом, и обращаясь к Головкину: «Принеси-ка, братец, мне новое бюро, да поспешай, работать надобно. И к Николаю, а ты принеси водки и пожрать, да не сидите, ироды, быстро, а то в раз на плаху угодите». Через полчаса за новым бюро Петр уже работал, готовил указы и распоряжения о строительстве в Санкт-Петербурге, о металлургии, о пенсионе для ветеранов и так далее. Савва хорошо запомнил приказ Петра об аресте сэра Гриффита, но он сильно подозревал его в шпионстве и в том, что приказ Петра, отданный по-русски, был понят аглицким боксером, и теперь поймать его будет непросто. Так и оказалось, когда он вышел из гостиницы, того уже и след простыл. Савва для очистки совести направился в гостиницу, где по сведениям Гриффит остановился, но по прибытии он обнаружил лишь пустой уже номер. Хозяин гостиницы сообщил, что постоялец часа пол, как в спешке рассчитавшись, с одним саквояжем, схватил первый попавшийся экипаж и немедля отбыл в неизвестном направлении. Ловить его на французской территории было бесполезно, товарищка, требовалось получить разрешение коменданта покинуть Антверпен, и разрешение префекта о свободном передвижении по территории префектуры. Дело было провалено, и, скорее всего, его, Савву, ждала опала. Во что она выльется, зависит от того, какие известия государь получит от Румянцева. Ежели тому удастся найти следы царевича в Австрии, то можно надеяться на благосклонное отношение Петра к своему же промаху, а ежели нет, последствия могут быть самыми неблагоприятными, вплоть до дыбы и отсечения головы. Вот сослал бы царь меня куда-нибудь подали, в Сибирь, к примеру, и голову бы сохранил, и пользу бы отечеству принес, размышлял Савва. Если бы он догадывался, как близко он подошел к разгадке своей судьбы. Но ему предстояло сейчас вызвать из России Абрама Петровича со своим старинным другом, синельником Алексеем Кирилловичем. Судьба опять сводила их вместе. Глава вторая. Алексей Синельник. Обер-лейтенанту, специальному государеву порученцу, синельнику Алексею Кирилловичу. Писано 24 числа апреля месяца 1717 года. Надлежит тебе немедля, взявши с собой обер-юнкера Преображенского полка Абрама Петрова, прибыть во Францию, в город Париж. Проездные документы надлежит получить у Меньшикова, маршрут следования, Ревель, Рига, далее через Польшу, Саксонию, Галштинию, Голландию, через Кали прибыть в Париж. Нигде себя не открывать, Абрама Петрова представлять денщиком и шведским пленным, мол, где везешь государю денщика генерала Лупарта, для личного дознания. Коли станете разоблачены, следует пробираться тайно, через земли имперские, через Гренобль. За обер-юнкера отвечаешь головой своей и так аж животом своих домочадцев. Петр. П.С. В Париже меня не ищи, вся связь через Рагузинского Савву или Петра Толстого. Письмо кажи князю Меньшикову и более никому. Это письмо доставил в Преображенский полк вестовой специальной государевой почты, в специальном конверте, запечатанном крест-накрест красным воском. Такие конверты поступали обычно с чрезвычайно секретными сообщениями. Алексей Кириллович расписался в ведомости о получении, в присутствии вестового распечатал конверт и прочел государево послание. Звериным своим чутьем почуял он грозящую опасность. Находиться при дворе, особенно при дворе русского царя, особенно при дворе Петра Алексеевича, дело чрезвычайно опасное, почти самоубийственное. За, без малого, 20 лет службы он не раз попадал в переделки, грозящие гибелью и ему, и его близким, но удача почти всегда была на его стороне. Ему удавалось удержаться на плаву, попадая в самые щекотливые положения, оказываясь между могущественными кланами, грызущимися за влияние и деньги, власть и государеву милость. Но самое страшное было другое, самое страшное заключалось в непредсказуемости Петра, в его жестокосердии, подозрительности и презрении к человеческой жизни. Алексей Синельник, потомственный донской казак станицы Семикаракорской, выбрал для себя роль туповатого, исполнительного и верного служаки. За деньгами и наградами не рвался, подачки не брал, казну не опустошал, но и старался не выделяться честностью, не высовываться, одним словом, скромняга. В полку слыл нелюдимым, в картах и попойках не активничал, но и не отказывался, когда угощали. Дамским сословием не особо увлекался, был верным супругом и заботливым отцом, но и не кичился своими добродетелями. Короче, за все время службы старался никому не мешать и не вызывать зависти. Старался меньше попадаться на глаза, особенно Меньшикову. Александр Данилович пытался заручиться его дружбой, заставить шпионить для себя, но Алеха и здесь сумел ускользнуть из смертельных объятий коварного царедворца. Но после же африканского приключения, сделался он у государя в особом уважении. И это несло собою грозную опасность, так как милость государева почти всегда кончалась гибелью или опалой. Назначенный приглядывать за молодым арабчонком, он предпринял нечеловеческие усилия, чтобы не следовать за царем в Европу, а остаться в Санкт-Петербурге и заниматься текущей военной работой в полку. Получив же наказное письмо от государя, Алексей всей своей шкурой понял, в какую страшную и опасную игру он оказался втянут. Пока Петр не задумывался о наследнике, или, по крайней мере, имел надежду получить оного от своей любезной Екатерины, Алексей Синельник мог находиться в тени государственных и дворовых интриг, так как Абрам Петрович для Петра и для двора также был просто забавной игрушкой, потешным офицериком, что-то среднее между рядовым офицером и придворным шутом. Но время шло, а царица рожала и рожала государю или уродов, или мертворожденных, или умирающих на следующий день младенцев. И это неудивительно, при том количестве водки и вина, которые употребляла государыня, при том беспробудном пьянстве, которое царило при дворе, родить полноценного наследника было делом очень затруднительным. Вот поэтому-то взоры Петра все чаще стали обращаться в сторону Абрама Петровича. Никто при дворе этого еще не понимал, уж очень нереально была сама мысль, чтобы сделать наследником потешного шута, негру африканскую, обезьяну черномордую. Но Алексей-то нутром чуял, что для Петра нет ничего невозможного. Возьмет да и назначит негру наследником престола, переломает всех через колено, и все царедворцы умоются кровавыми соплями и восславит государя за прозорливость и мудрость, а потом же самого наследника, и всех, кто с ним рядом окажется, передавит и перережут, тот же Меньшиков или Толстый. Не хотел Алексей ехать, ох как не хотел, да деваться некуда, вспомнил Петр Алексеевич об его существовании, и не отвертишься. Такие, или почти такие мысли обуревали Алеху, по получении письма. Но служба есть служба, и уже на третий день они с Абрамом Петровичем были в дороге. С собой они взяли своих денщиков, так что скучно и обременительно им не должно было быть в путешествии. Как и большинство офицеров Петровской эпохи, большую часть своей жизни Алеха проводил в дороге. То по поручениям государевым, то в имение свое в раздоры, то на войну, то с войны. Государь жил, как бродяга какой-нибудь, и подданных своих вынуждал к постоянному движению. У самого взаду свербело, и народу приходилось бегать с места на место, как цыганам, как кочевникам степным. Алеха к этому образу жизни привык и не тяготился этим. Для Абрама же это было первое его путешествие за границу, да еще в Европу, да еще во Францию. В памяти его еще не стерлись воспоминания о жизни при голландском дворе. В предчувствии увлекательного путешествия, он весь светился от счастья, если так можно было выразиться, глядя на его почти черное лицо. Экипаж трусцой двигался по вновь отстроенному Ревельскому тракту. Алексей сидел развалясь в карете, курил голландскую трубку, вошедшую в моду с недавних пор по цареву повелению, и философически взирал на окрестности. Подумать только, еще 10 лет тому, здесь была пустошь, унылые холмы и перелески, да изредка встречались хутора с диким чухонским народишком, неказистым и некрасивым и нечистым, думал Алеха. Ранее места, которые они проезжали, были нездоровыми, унылыми, не приспособленные к жизни, скучными и чахлыми. Ныне же, по велению государя, только его неуклонной волею и энергией, этот некогда пустынный край стал ныне подобен муравейнику. Кругом что-то строят, возят, копают, солдатские марши, каменные и бревенчатые укрепления, фонтаны и дворцы, причалы и заводы, жизнь кипит и бурлит. И это не только в этом краю, Алексей знает, и в Малороссии, и в самой Москве, все что-то перестраивается, возводится вновь, улицы благоустраиваются, дома из затхлых теремов превращаются во светлые дворцы. Массы народу сорваны со своих родных мест, куда-то переселяются, кто добровольно, кто насильно, что-то осваивают, пашут, пилят, льют металл, пушки, корабли, мосты. И все это подчинено одной единой воле, единому плану. Этот хаос, он только кажущийся, все, или почти все, сходится, сводится в единый проект. Дома не рушатся, мосты стоят, корабли бороздят морские просторы.